«Ай да молодец», — отметил Ленин, — «ай да обыграл, ай да хитрец дан». И возражать ему трудно, многие товарищи впервые приехали на съезд, тактических тонкостей еще не знают, в наших с Даном давних баталиях участия не принимали, а поляки молодцы. Они верно поставили вопрос о голосах. Если бы они приехали к нам вместе с рабочими делегатами, мы бы оказались в большинстве. Тем не менее, многие из рядовых меньшевиков не могут теперь не понять, что партийная арифметика не имеет никакого отношения к реальным условиям революционной борьбы. Молодцы поляки. Просчитал руки большинство за Даном. Предложение Дана принято. Мартын Лядов поднял руку. Слово Лядову. Вношу проект резолюции обязать комиссию, образованную по предложению товарища Дана, рассмотреть все технические вопросы об объединении с национальными партиями в 3 дня. Ай да Лядов, обрадовался Ленин, быстро сориентировался. Не пройдет только его предложение, слишком определенно ставит точки над «и». Все понятно, коли принять, через 3 дня произойдет объединение, а за 3 дня мы только-только обсудим аграрный вопрос, а впереди еще отношение к Думе и к вооруженному восстанию. Если мы объединимся, меньшевикам придется туго по этим вопросам. Свои резолюции не протащат. Нет, Лядова не пропустят. Он слишком резко снял салфетку с блюда. Теперь даже непонятливые все поймут. Большинством голосов предложение Лядова отвергается. Объявил Ленин, не отводя глаз от Плеханова. Поднялся Крахмаль. «Прошу слова». Дан бросил реплику. «Мы ведь прекратили прения. Большинство высказалось за то, чтобы подвести черту». «Мое выступление не носит характера прений, Федор», — откликнулся Крахмаль. Ленин вопросительно оглядел зал. Раздались голоса «просим». «Товарищи», — сказал Крахмаль, — «выйдя к трибуне». Сейчас в Стокгольме находятся 3 русских социал-демократа, которые ныне живут в североамериканских Соединенных Штатах. Я предложил бы пригласить их в качестве наших гостей. Поскольку мы их не знаем, думаю, пригласим их без права голоса. Проголосовали «за». Бруклинские и Есин, агент полковника Глазова, получили таким образом право посещать все собрания съезда. Трепов, наконец, выстроил точный план. Он ототрет всех, пора выходить в первые. А в России первый военный диктатор. Он, а не Витте, смог задушить революционные выступления в Петербурге после Красного Воскресенья. Не Витте отдал первый приказ, чтоб патронов не жалеть. Он, Трепов, кто бы еще на такое решился? Он повелел вывести войска на улицы, он разогнал толпу. Он виселится и не брезговал, граф Сергей Юльевич на готовенькое пришел. Оформить оставалось. Дурак не оформит. Тем более не столица. В провинции прижать куда как легче. Темень. Решил пойти путем, опробованным на Витте. Организовал через своих губернаторов письма в 3 адреса. Себе, Горемыкину и Столыпину. Письма тревожные о том, что волна революции растет, мужик подымается, помещичье имение палит, хлеб берет самочинно. Те письма, которые адресованы были на его имя, подбирал в папочку, государю не докладывал, ждал, как себя поведут Горемыкин и Петр Аркадьевич. Со Столыпиным сразу же после неожиданного для того назначения засосно облобызался, навязал дружбу, звонил к супруге, справлялся о здоровье драгоценного. Отметил, и Горемыкин, и Столыпин зачастили на высочайшие доклады с пухлыми папками. Волокли его письма государю, испугались особенно Горемыкин. Ему б спать да спать, он после обеда 3 часа привык дрыхнуть, чисто испанец. А тут поворачиваться надобно, не до сна. Дмитрий Федорович по-прежнему стоял в тени, ни во что не вмешивался, выжидал, как пойдет, был убежден, что Столыпин по неопытности своей, только 1/2 года как в Петербурге живет, наломает дров, этикету надо всю жизнь учиться, а только перед смертью поймешь, что не выучился, потому как не в нем дело, не в этикете этом самом, а в умении колыхаться». Столыпина, как и Витте, встречал у подъезда, держал под локоток, ворковал, заверял в любви, подталкивал проявить себя, намекал, что государь ждет поступка, и не чьего-нибудь, а именно его Столыпинского —